Глава 17. «Ну, наконец-то!» — встретила меня возбужденная Аннетти. Время приближалось к ночи, а она даже не переоделась и не распустила волосы. «Ой, а в чем это ты?» «Это одежда Джулианы», — ответила я, снимая плащ. «А где твое платье?» Кузина удивленно распахнула глаза. «И жакет?» «Жакет, точно. Про него я совсем забыла. Жакет остался там, завтра заберу». Я села на свою кровать. «А платье?» Я вздохнула медля с ответом. Ведь речь шла о ее любимом шине. Его порвали в мелкие клочки. «Кто?» Аннетти шустро пересела ко мне. «Мортон!» «По просьбе шина». Я прямо посмотрела на кузину и встретилась с ее ошеломленным взглядом. Шин снова испробовал на мне свою магию. На этот раз пытался использовать похоть. Хотел взять силы или же просто унизить. «Если бы не Тайлер, не знаю, что бы со мной было». Она опустила голову и закрыла лицо руками. «Плачет? Неужели ее наконец-то проняло?» И она поняла, насколько Шин мерзкий и гнилой человек. Небось, еще и раскаивается сейчас. Мучается. Все хорошо, они. Я погладила ее по сутулившейся спине. «Я в порядке. И у тебя все будет хорошо. Хочешь сказать?» Она выпрямилась и убрала ладони от лица. Щеки сухие, непролитые слезы стоят в глазах. «Хочешь сказать, ты нравишься Шину?» «Что?» «Теперь пришла моя очередь изумиться». «Это такие выводы ты сделала?» «Повторяю, Шин хотел унизить меня, оскорбить. Именно он позвал меня на эту вечеринку, а не Джулиана. Чтобы отомстить унижением за унижение, понимаешь?» «Они!» Я обхватила ее лицо ладонями и повернула к себе. «Да что с тобой?» «Ты меня пугаешь. Твоя влюбленность в Шина — это уже безумие какое-то. Одержимость. Она ненормальна, понимаешь? Ты так изменилась, Ани. Стала совсем другой из-за того, кто недостоин мизинца твоего. Шин красив внешне, но уродлив душой. Ты понимаешь это?» Кузина неожиданно кивнула, и по ее щекам потекли слезы. «Только что мне со всем этим делать? Я ведь действительно влюбилась!» прошептала она, а я в порыве сочувствия обняла ее и прижала к себе. Мое плечо тотчас стало мокрым от ее слез. Ани плакала горько, навзрыд, а я гладила ее по голове и тихо успокаивала. «Я попробую его забыть», — схлипнула она, отстраняясь от меня и вытирая слезы. «Постараюсь». «Вот это уже больше похоже на Аннетти», — улыбнулась я. А кузина вдруг заинтересованно уставилась на мою шею. «А это что у тебя?» «Где?» Я вспомнила, что и Джулиана что-то там увидела, после чего заспешила к себе. Я прикоснулась к шее и ощутила под пальцами что-то прохладное и объемное. Странно, что кожей, самой шеей, я не чувствовала ни холода, ни тяжести, будто и нет ничего. «Сама посмотри», — показала на зеркало Аннетти. Я вскочила и подбежала к нему. Собрала волосы на затылке и обомлела. Мою шею плотно обрамляло нечто похожее на тонкое ожерелье из мелких хрусталиков. «Откуда это у тебя?» — подошла кузина. «Не знаю. Я была обескуражена». «Но красиво, будто льдинки». Она осторожно потрогала ожерелье. «Льдинки», — пробормотала я. «Неужели Тайлер...» «Тайлер?» Я кивнула и рассказала, что произошло после его появления. «Какой ужас!» — тихо проговорила Аннетти. «Они все видели тебя голой?» Ее снова впечатлило не то, что было важнее. «Не напоминай». Я нервно передернула плечами, вспоминая свой позор. «Посмотри лучше сзади. Есть ли на этой штуке какая-нибудь застежка?» «Нет». Они тщательно исследовала ожерелье. «Похоже, замок магический». «Глупо было ожидать другого», — вздохнула я. «Интересно, зачем Тайлер это сделал?» «При других обстоятельствах я бы расценила это как подарок», — хихикнула кузина. «Ерунды не говори», — отмахнулась я. «Давай лучше спать, завтра разберемся». Спать я, конечно, не хотела. Слишком была взбудоражена событиями вечера, просто мечтала поскорее остаться наедине со своими мыслями. Когда свет в комнате погас, я снова осторожно дотронулась до украшения. Наверное, оно появилось тогда, когда Тайлер прикоснулся ко мне. В памяти всплыл этот момент и легкое покалывание от его пальцев. «Как же мне узнать, что это такое? Спросить у него лично? Или лучше у Джулианы?» Потом мои мысли ненадолго переключились на Шина и его бессилие, когда пришел Тайлер. Неужели это и есть та самая магия принуждения? Похоже, Шин пытался побороть ее, но у него ничего не вышло. А Мортон и вовсе побоялся вмешиваться. Первый потом сбежал из комнаты. Получается, Тайлер меня спас? От этой мысли снова все завибрировало внутри, а губы сами собой растянулись в дурацкой улыбке. Я быстро натянула одеяло, укрывшись им с головой, будто это могло спрятать меня от моих же сумасбродных мыслей. А утром мы с Аннетти впервые проспали. Собирались, умывались в попыхах. В столовую влетели, когда там уже почти никого не было. Завтрак занял ровно 3 минуты, и мы уже мчались на первую лекцию, которая была по погодной магии. Непонятный подарок Тайлера за ночь никуда не исчез, поэтому пришлось прикрыть его тонким шарфиком. И все занятия напролет моя рука так и тянулась к шее, проверяя, не пропало ли ожерелье. Я все время думала, у кого лучше спросить, что это может быть за украшение. При мысли увидеться с самим Тайлером я робела, особенно после того, в каком виде он вчера застал меня. Остается Джулианом. Однако ответ пришел раньше и совсем не от того, от кого ожидала. После лекции в холле я встретила Роба. Он тоже жаждал моего рассказа о вчерашней вечеринке, но вдруг заметил на шее шарфик. «Что ты там скрываешь?» Роб с подозрением прищурился. «Только не говори, что ты вчера разошлась и позволила кому-то оставить на своей шее засос». «С ума сошел?» Я бросила на него гневный взгляд. «Давай отойдем куда-нибудь». «Там такое было!» — поддакнула Аннетти, но я взглядом остановила ее порыв. Мы прошли во внутренний дворик, где были беседки для отдыха, нашли свободную и разместились там. В общем, вечеринка для меня прошла ужасно. Стала рассказывать я быстро. Джулианы с Тайлером там вначале не было, и, кажется, меня пригласил туда Шин, чтобы отомстить. Он хотел унизить меня и почти этого добился. Но, хвала Алвию, вернулись Тайлер и Джулиана и выручили меня. «Что с тобой сделал Шин?» — нахмурился Роб. «Опять использовал свою магию?» «Да», — ответила я, не уточняя, правда, какого именно рода. И кузине, которая снова уже открыла было рот, чтобы поведать подробности моих злоключений, не дала ничего сказать, предупредительно наступив ей на ногу. «Нет, не хочу, чтобы Роб знал все. Пусть думает, что это опять был голод, а не похоть». «А под шарфом что?» — вспомнил Роб. Я, немного помявшись, все же оголила шею. «Вот». При виде ожерелья глаза друга вмиг потемнели, он стиснул челюсти и спросил затаённой угрозой. «Кто это сделал?» «Ты знаешь, что это?» — подобралась я. «А ты нет?» Он не отрывал взгляда от моей шеи. «Нет». Мне стало тревожно при виде бурной реакции друга. «Что это такое, Роб?» «Знак принадлежности одному из семерки. Роб продолжал цедить слова. «Какой принадлежности?» Я уже ничего не понимала. Так странно все это звучало. Еще и реакция Роба пугающая. Да и у Джулианы вчера была похожая. У членов элитной семерки есть древнее право приблизить к себе одного из студентов с помощью вот такой метки, начал объяснять Роб. Многими это воспринимается как привилегия, знак своей приближенности к элите. Некоторые студенты даже добровольно на это шли, но по своей сути это обыкновенное рабство на время учебы, поскольку обратной стороной такой привилегии является полная зависимость от того, кто тебе ее дал. Правда, в последние десятилетия этим правом редко кто пользовался. Все же нравы общества меняются. И я даже подумать не мог, что кто-то из нашей теперешней семерки на такое способен. Я бы, будь в ней, никогда бы не воспользовался этим правом. То есть? Мой голос охрип от волнения, а глаза налились слезами. Это не ожерелье, а ошейник. Я схватилась за него и с отчаянием потянула, желая содрать себя, но только поцарапала пальцы. Как вообще такое может быть? Как? От мысли, что это сделал Тайлер, было еще больнее. А я ведь дура думала, что он не такой. Что он... Какая же я наивная. Спас он меня, как же. Лора, кто это сделал? Роб взял меня за плечи, заглядывая в глаза. Шин? Или? Он еще раз присмотрелся к ожерелью. Нет, к ошейнику. Тайлер. Это сделал Тайлер? Я смогла лишь кивнуть. На щеках Роба заиграли желваки, а взгляд еще больше потемнел. «Я сейчас пойду и найду его. Заставлю ответить за все. За тебя». И плевать, что он из элитной семерки. Нет. Я решительно сбросила руки друга с плеч и поднялась. Я сделаю это сама. Лора, ты что? Попыталась остановить меня Аннетти, но я оттолкнула подругу и выбежала из беседки. Слезы ярости застилали мне глаза. Будь ты проклят, Тайлер. Ни за что не стану твоей собачкой. Лучше умру, чем испытывать такое унижение. Мало я нахлебалась от Шина, теперь еще ты. Я едва заметила Алекса, проходившего мимо. Лора? Он первый окликнул меня. Куда несешься? Где Тайлер? Спросила я, останавливаясь. Зачем тебе, Вэй? Где он? Повторила я. Внутри все дрожало от переполнявших эмоций. Кажется, на стадионе. Или полигоне. А что случилось-то? Вопрос был брошен мне вслед, я же, припустив, что есть мочи, уже неслась к стадиону. Еще не добежав до него, стало понятно, что Тайлера там нет. Зато был профессор Лот, который мучил забегом второкурсников. Полигон располагался рядом, сразу за стадионом, через небольшую рощу. Я двинулась туда, и там-то, наконец, нашла Тайлера. Одного, естественно, полуголого. Перед глазами заплясали красные круги ярости. И, как уже бывало в такие моменты, магия пробудилась во мне сама. Выплеснулась из внутреннего источника, устремившись по венам, окутала пальцы знакомым теплом. Оставалось только направить ее в нужное русло. Но сегодня у меня непременно это получится. Я застала Тайлера врасплох. Водный поток, который вырвался из моих ладоней, хлестнул его по лицу, как пощечина. Какое же наслаждение видеть ошеломление в этих холодных карих глазах. Правда, от следующего удара он увернулся. И, кажется, понял, зачем я пришла. Удивление в его взгляде сменилось интересом, а взгляд метнулся к моей шее. «Сними с меня эту дрянь немедленно!» Я остановилась в 10 шагах от него и пальцем показала на ошейник. Тайлер лишь вопросительно посмотрел в ответ. «Зачем ты это сделал?» Сейчас я не могла говорить спокойно, только кричать. «Я тебе не зверек для развлечения. Ты, оказывается, ничем не лучше Шина и Мортона. Конечно, вы же у нас элита. Вам все позволено, даже делать из других студентов рабов». Я, раззадорив себя, хлестнула его очередной струей. Неожиданно для меня самой это оказался кипяток. Даже пальцы немного обожгло. Но и Тайлера все же удалось задеть немного. Он слегка поморщился. «Эй, горячо, между прочим». На его лице появилась усмешка, как мне показалось, нахальная и совершенно бессовестная. И это стало последней каплей. Я сорвалась и, собрав оставшиеся силы, принялась хлестать его водой, продолжая кричать и выплескивать вместе с ней весь свой гнев, обиду и отчаяние. Тайлер даже не сдвинулся с места. Стоял и точно непрошибаемая скала со спокойным видом выдерживал все мои удары. Ледышка беспринципная. Сосулька бесчувственная. Я так разошлась, что все-таки пропустила момент, когда Тайлер совершил едва уловимое движение рукой, и моя водная струя, уже порядком ослабевшая в напоре, разлетелась на мелкие льдинки, совсем как тогда у озера. А в следующий миг я ощутила холод и тяжесть на своих запястьях, и меня неведомой силой отбросило назад, к деревянной тренировочной стенке препятствию. Руки сами взметнулись вверх, но их приморозило к дереву наручниками изо льда. «Да чтоб тебя, Тайлер! Демонстрируешь свою силу надо мной? Ненавижу! Ненавижу тебя и всю вашу семерку! И не позволю смеяться над собой, даже в таком положении!» Я вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на Тайлера, который медленно приближался ко мне. «Твои удары слишком однообразны», — проговорил он обыденным тоном, будто мы находились на тренировке с Джулианой. «Не мешает научиться, например, водному лезвию или водной плети». «Без тебя разберусь, чему мне учиться», — огрызнулась я. «Сними лучше свой ошейник». «Не сниму». Он стоял уже совсем близко, почти вплотную ко мне и изучал насмешливым взглядом. «Зачем тебе это? Зачем тебе я? Поиздеваться хочешь? Ты уже делаешь это в данную минуту». «Ты слишком категорична, Лора». Он расслабленно запустил руки в широкие карманы своих брюк и принялся раскачиваться с пятки на носок. «А ты наслаждаешься вседозволенностью? Утверждаешься за счет более слабых? А ты признаешь себя слабой?» Его глаза на миг сузились, но потом усмешка вновь вернулась на лицо. «Я никогда ни перед кем не оправдываюсь. Имей это в виду». «Если ты не снимешь с меня свой демонов ошейник, я сама найду способ, как это сделать. Клянусь», — с жаром произнесла я. «Увы, но вынужден тебя разочаровать. Есть один только способ. Стать одной из элитной семерки. На них это заклинание не действует. Победив тебя? Любого». Тайлер по-прежнему улыбался. «Хорошо». Не дала ему возможности насладиться моей растерянностью. «Я попаду в вашу проклятую семерку, победив именно тебя. Мне уже не терпится на это посмотреть». Усмешка его стала шире и наглее. «Только учти, у тебя мало времени. До конца учебного года». «Я сделаю это раньше», — процедила я. «Тебе не придется долго ждать». Тайлер вдруг наклонился ко мне совсем близко, прикоснулся к моей щеке щекой, и мое сердце заколотилось сильнее. «Дерзай, Лорейн», — шепнул он мне на ухо, и наручники с моих запястья осыпались ледяной крошкой. Тайлер сделал шаг назад, а я, внезапно ослабев в ногах, осела на землю. Он протянул мне руку, предлагая помощь, но я поднялась сама. Отряхнула юбку и еще раз с вызовом, глянув на Тайлера, пошла прочь. «Если Вейтен Тайлер думает, что мое обещание — лишь бравада, то он глубоко заблуждается. Я займу его место в семерке, чего бы мне это ни стоило».